Чемпионовы. Передача клиентов между техниками судьбы возможна только с согласования начальства и на срок, установленный регламентом. Однако, как показывает практика, это правило нарушается испокон веков и по всему миру. Зачастую клиенты передаются между техниками разного уровня квалификации и подготовки, что порождает непредвиденные последствия и ставит под угрозу не только отдельные судьбы, но и равновесие всего мира. Ярким примером такого нарушения стал инцидент, произошедший в 20-е годы 20-го столетия. Один из техников 8-го разряда попросил менее опытного коллегу со 2-м ученическим разрядом взять на себя ответственность за закрепленного за ним клиента, австрийского художника. В обмен на эту услугу он пообещал часть своего месячного жалования. Молодой техник, несмотря на недостаток опыта, согласился. Согласно договоренности, он должен был наблюдать за клиентом одни сутки, пока его старший коллега посещает массажный кабинет и встречается с приятелем в кабаке. Всего за несколько часов был допущен ряд грубейших ошибок. Невнимательность техника и недостаток профессионализма привели к катастрофическим последствиям, которые повлияли не только на судьбу самого художника, но и на ход мировой истории в целом. Вот уже 3 недели техник судьбы Нина Жукова упрашивала начальство закрепить за ней целое семейство. «Ипотеку взять хочу, надоело по чужим квадратным метрам мыкаться, дайте мне работу!» — доставала каждое утро своего мастера техник. «Ну нет у меня для тебя, Жукова, свободной семьи, нет, понимаешь? Что я сделаю? Сводничеством ради тебя заняться?» — не выдержав, закричал однажды шеф. «А вы можете?» — обрадовалась Нина. «Я много чего могу. Уволить, например, за то, что мешаешь мне работать. Все, иди. Как что-то появится, вызову». Повесив маленький нос, Жукова в очередной раз покинула кабинет мастера и направилась в столовую. Но тут ее окликнул кто-то из темного угла. «Жукова, пс, не хочешь подработку взять?» «Хочу». «Что за подработка?» — оживилась девушка. Подойдя ближе, она разглядела в тени узкую, хитрую физиономию техника по фамилии Крысин. «У меня семейство одно есть. Так, ничего особенного, но из-за них мне отпуск не дают. Подменить меня никто не хочет, все заняты. Возьмешь на месяцок? А если понравится, потом можешь и с концами забирать. У меня дел и так хватает». Крысин выглядел нервным и постоянно озирался по сторонам, словно предлагал запрещенные вещества, а не работу. «Что за семья?» «Фамилия Чемпионовы. 2 взрослых, мальчишка, дед и хомяк». «Ой, я люблю хомяков», — захлопала в ладоши Жукова. «Когда нужно приступать?» «Тихо ты!» — шикнул Крысин. «Хоть завтра начинай». «Ну что, договорились?» «Ага, спасибо тебе, спасибо, спасибо!» — пищала от восторга девушка. «Да не за что. Главное, начальству не говори. Я тогда на твой аккаунт их разнарядку перекину. Все, увидимся через месяц», — откланялся Крысин и исчез в темноте длинных коридоров. Нина была на 7-м небе от счастья. Лишние деньги были совсем не лишними. А тут еще такая говорящая фамилия намекала на легкий безопасный труд, низкую ответственность и удлиненные выходные. У Чемпионовых и без потустороннего вмешательства все должно в жизни идти как по маслу, была уверена Нина. Ее не смутило даже то, что работать придется во время бодрствования клиентов, что было редкостью в ее профессии. В первую же смену техник получила весьма странную разнарядку, от которой у нее пробежал холодок по телу. Семейство должно выжить. И сразу пришло дополнение. Всем составом, включая хомяка. Далее следовал огромный список заданий. Точность выполнения должна была составить 96%. «Перестраховываются», — успокаивала себя Нина, принимая таблетку невидимости. Войдя в квартиру, техник судьбы прочла первый пункт в списке. «Проверь электричество». Нина даже не успела открыть подробности задания, как взгляд зацепился за оголенные провода, торчащие из стены. Глава семейства решил сэкономить на электрике и сам взялся менять розетки во всем доме. Разобрав первую, он отвлекся на телефонный звонок и так заболтался, что напрочь забыл об электричестве, которое, к слову, все это время было включено. Мимо проводов то и дело пробегал любопытный пятилетний Чемпионов, и в развалочку проходил самый частый гость травмпункта — Чемпионов-старший. Как дед дожил до 70 лет, оставалось загадкой для окружающих. Мужчина был на грани каждые 5 минут. Он постоянно резался до крови всем, что только попадалось под руку. От бритвы до страницы собственного паспорта. Пил таблетки, не читая названий и инструкций. Спотыкался на ровном месте и непременно летел виском на самый острый угол. Нина успела вырубить автомат в тот самый момент, когда ребенок схватился за один провод, а дед коснулся голым коленом другого и потрепал внука по голове рукой. Еще доли секунды, и на 2 поколения Чемпионовых в квартире стало бы меньше. Читать следующее задание было совсем не обязательно. Нина и без этого почувствовала опасный запах, доносящийся с кухни. Мать семейства была настоящей сорвиголовой. По городу она передвигалась исключительно на спортбайке без шлема. В грозу устраивала фотосессии на крышах многоэтажек, перебегала дорогу в неположенном месте и не ставила телефон на авиарежим в самолетах. Несмотря на то, что женщина родилась без гена домохозяйки, иногда на нее накатывало. Сегодня, к примеру, она решила испечь пирог из красивых грибов, собранных в лесу во время утренней пробежки. Завернув неизученную начинку в тесто и погрузив все это дело в форму для запекания, а затем в духовку, женщина открыла газ. Дальше нужно было зажечь огонь, но Чемпионова уже ускакала на рынок за зеленью. Сама она есть пирог не собиралась, так как питалась исключительно сырыми и полезными продуктами. Жукова вбежала в кухню и открыла окно, чтобы проветрить. В этот момент за ее спиной уже синел лицом дед, подавившийся таблетками, а Чемпионов-младший открывал коробок со спичками. Треснув деда по спине, Нина вернула ему дыхание, а затем выхватила спички у ребенка и присела на стул передохнуть, пока клиенты приходили в себя после ее вмешательства. «Дед, а ты в домового веришь?» — спросил мальчик, кожей чувствуя чье-то незримое присутствие. «Не знаю, Леш, но у нашего, кажется, очень сильный удар. Я чуть пломбы вместе с таблетками не выплюнул». Когда дед с внуком ушли, техник залезла в духовку и проверила начинку пирога специальным прибором, определяющим яды. Устройство выдало результат — ложные опята. «Да что же это за отряд самоубийц мне подсунули?» бубнила Жукова, чувствуя, что получила кота в мешке. Сбегав по-быстрому в ближайший магазин, Нина на скорую руку состряпала новый пирог. Вернувшись в прихожую, она подключила провода и установила розетку на место. В этот момент с рынка возвратилась хозяйка квартиры. В руках у нее были пакеты, из которых торчали зеленые стебли сельдерея, листья салата и пучки рукколы. «Опять, что ли, лопухи на ужин?» поморщился дед, встречая невестку. «Вам, Игорь Александрович, с вашими проблемами полезно такое питание?» — смерила его взглядом Чемпионова. «Все мои проблемы связаны с отсутствием этого самого питания. Чувствую себя как на пастбище. Скоро вообще мычать начну». «Не переживайте», — протянула ему пакета невестка. «Я там пирог поставила грибной, пальчики оближете». «Не хватало мне, чтобы они еще и пальцы облизывали. У этого семейства точно глисты убийцы заведутся», — ругалась про себя Нина. «Ну, крысин, подсобил так подсобил. Спасибо тебе, дорогой». «А чего у нас так холодно?» — поежилась женщина. «Пойду окно закрою», — проявил инициативу дед. И Нина сама не заметила, как меньше, чем через секунду, уже втаскивала неуклюжего мужчину за ремень обратно в квартиру. «Хоть сетку антидед ставь на все окна», — ворчала она, закрывая окно. Что-то громко хлопнуло, квартира и половина дома погрузились во мрак. Уснули холодильники, разгладились волны Wi-Fi, в подъезде начали открываться соседские двери. Из окон выглядывали жильцы, проверяя, не выключился ли свет в других домах. То же самое делали и Чемпионовы. «Это не я!» — сразу решил отвести от себя все подозрения глава семьи. В тот день в электриков играли двое. Уже не молодой, но и неумудренный опытом хомяк лежал возле перекушенного удлинителя. Нашли его по характерному запаху подгоревших котлет. Семья была в ужасе. Маленький Чемпионов готовился затопить соседей слезами. А тут еще дед подливал масло в огонь, говоря, что мохнатого камикадзе за такое харакири не примут в хомячий рай. И что жареный хомяк, несмотря на трагедию, выглядит аппетитнее всего, что обычно готовят в этом доме. У Нины при себе имелся воскрешающий набор, который выдавался техникам один раз в год и мог быть использован только в самых экстренных ситуациях. Хомяк не входил даже в первую сотню этих случаев. Но девушка чувствовала себя ответственной за случившееся. Пусть это будет стоить ей карьеры, но она хотя бы доведет до конца этот сложный день. Набрав полный шприц целительной эссенции, Нина воткнула иглу в животное и надавила на поршень. Хомяк раздулся, глаза его открылись, шерсть начала восстанавливаться и дрожать, животное задышало на радость домочадцам. И только дед огорченно произнес: «Значит, жареного мяса в этом доме я не дождусь». Звери изловили и отправили обратно в клетку, которую Жукова позже незаметно заварила. С кухни начали доноситься сногсшибательные ароматы. «О, кажется, пирог готов!» — улыбнулась мама Чемпионовых и пригласила всех к столу. Нина тем временем смогла дозвониться до Крысина и наорать на него. «Знаешь, мне вообще-то их точно так же передали», — сказал коллега. «Наш техник Хмырин подсунул мне этих Чемпионовых под предлогом того, что ему нужно попасть на свадьбу. А ему в свое время эту семью подсунул Хитров. Так что не нужно мне на совести давить». «Подожди, так ты хочешь сказать, что у этой семьи нет своего постоянного техника?» — спросила Нина, чувствуя, как сердце сжимается от тоски. «Да с ними никто больше месяца не выдерживает. Странно, что до сих пор семья в полном составе. А хомяк, кстати, уже 11-й год живет. Его постоянно воскрешают. Наше бюро за Чемпионовых по двойному тарифу платит. Так что мой тебе совет. Потерпи 2 недельки. Заработаешь, а потом передашь кому-нибудь. Но не мне. Я точно не возьму обратно. Даже не надейся», — сказал Крысин и сбросил вызов. Пока семейство обедало, Нина внимательно изучила квартиру. Работа здесь непочатый край. В ванной вот-вот сорвет кран с горячей водой. Балконная плита висит на соплях. Сверху живут явно не самые адекватные соседи. Мать Чемпионовых морит семейство полезным голодом и не признает никакой медицины, кроме гомеопатии. Отец берется за все виды ремонта без минимального опыта. А дед, судя по биографии, постоянно влезает в большие долги. Особенно любит занимать у местных бандитов. И ведь семья даже не подозревает о том, что ежедневно находится на грани, а невидимая сила удерживает их в живых для бог знает каких вселенских замыслов. Из кухни донеслись звуки кашля. Кажется, дед опять подавился, и теперь его спасали всей семьей. Только маленький Чемпионов бегал по квартире и хватался то за бутылку с уксусом, то за опасную бритву, которую Жукова ловко выбивала у него из рук. «А вкусный у тебя пирог, Кать, получился. Завтра еще сделаешь?» — нахваливал муж супругу. «Без проблем. Там столько этих грибов, на целый год хватит. С утра наберу и приготовлю. А может, и на суп замахнусь». Слушая это, Нина чувствовала, что Чемпионовых нельзя оставлять без присмотра. Но и находиться с ними круглосуточно тоже сомнительное удовольствие. Подобная опека кого угодно с ума сведет. Требовалась какая-то система, внедрение технологий, научный подход. Все свободные минуты Нина посвящала этому вопросу и, наконец, нашла решение. Взяв бумагу и ручку, она начала писать письмо, в котором подробно изложила проблему. Как-то утром в квартире Чемпионовых раздался звонок. Гостей никто не ждал, а звонили очень настойчиво. «Кажется, я знаю, кто это», — побледнел дед. «Не открывайте!» — препятствовал он родственникам, но это не помогло. Гость в итоге открыл дверь собственным ключом. Точнее, это была гостья. На пороге возникла бабушка Чемпионовых, которая почти 15 лет провела в командировках на Северном полюсе. Суровая и жизнелюбивая полярница обвела ошеломленное семейство строгим взглядом и объявила. «Дорогие мои, я вернулась!» «Ты?» — показала она невестке на мотоциклетное снаряжение. «Чтобы без полной защиты, включая шлем, из дома больше не выходила!» «А ты?» — посмотрела она на сына. «Надеюсь, в розетке больше не лезешь самостоятельно?» Чемпионов замотал головой. «Я прослежу», — кивнула бабушка и вытащила палец внука из его же носа. «Тебя я скоро в экспедицию возьму, раз такая тяга к исследованиям». Последним на очереди был муж. «Что-то ты совсем тут без меня исхудал и постарел. И раньше был не Геракл, а сейчас вообще без слез не взглянешь». «Конечно! Бросила меня на 15 лет, пять из которых я с этими травоядными спортсменами провел!» Обиженно надулся старик Чемпионов. «Так ты сам говорил мне следовать за мечтой. Вот я и последовала. Так что не нужно мне тут сопли размазывать». «Конечно, сказал! Ты ж меня контролировала как ребенка!» «А ты и есть ребенок. Ни шагу не можешь сделать, никуда не вляпавшись. Да и тебе самому этот контроль нравится. Пойдем, я тебе тут сало привезла и целый мешок шоколада. Будешь у меня как полярник питаться, пока не примешь человеческий вид». Дед фыркнул, но повиновался. Остальные члены семейства последовали его примеру. Через 3 дня Нина впервые смогла взять выходной, а через полгода спокойно отправилась в отпуск, не передавая никому ставших ей уже родными Чемпионовых. Взяв ипотеку, она вдруг почувствовала, что могла бы еще немного увеличить нагрузку и повысить доход. Такое желание, конечно же, не осталось без внимания. Как-то раз Жукову поймал в коридоре ее коллега по фамилии Хмырин и слезно попросил взять на пару дней его подопечных, семью Удачиных. Хмырину срочно нужно было попасть на чью-то свадьбу.